Девушки в летних платьях. 1939 год. Ирвин Шоу. Муж засматривается на других женщин. Жена этого не одобряет. В конце неожиданный поворот, скорее даже выверт. Ты опытный читатель и, возможно, догадаешься о развязке. Теряет ли книга от того, что читатель заранее догадывается о том, какой будет развязка? А если догадаться о развязке невозможно, служит ли это доказательством композиционной слабости произведения? Подобные вопросы должен задавать себе каждый, кто берет в руки перо. Это имеет мало касательства к литературе, но в один прекрасный день перед тобой встанет вопрос о замужестве. Выбирай того, кому кажется, что кроме тебя в комнате никого нет. Э.Дж.Ф. Исмэй сидела у себя в прихожей и ждала. Ноги она скрестила, заведя ступню одной за икру другой. Однажды она видела телеведущую, сидевшую в этой позе, и та произвела на Исмэй неизгладимое впечатление. Так сидят только женщины со стройными ногами и гибкими коленями. Исмэй покосилась на свое шелковое платье. За окном осень, как бы не замерзнуть. Она бросила взгляд на экран телефона. 11. Значит, начало церемонии она уже пропустила. Может, ехать без него. Все равно опоздала, думала Исмэй, какой смысл идти одной. Лучше подождать, когда он явится, и от души на него наорать. Дэниел переступил порог в 11:26. «Прости», — сказал он. Ребята решили пропустить по стаканчику, а потом пошло-поехало. Знаешь ведь, как это бывает? «Знаю», — сказала она. Ей больше не хотелось орать. Молчание лучше. Очнулся у себя в кабинете, боль в спине адская. Дэниел поцеловал ее в щеку. «Роскошно выглядишь», — он присвистнул. «У тебя потрясающие ноги, Изи». «Переоденься», — сказала она. «От тебя разит, как от винного погреба. Ты на машине сюда ехал?» «Я не пьян, у меня похмелье. Это разные вещи, Исмэй». «Удивительно, что ты еще жив», — сказала она. «И то верно», — согласился Дэниел, поднимаясь по лестнице. «Захватишь мой палантин?» — попросил Исмэй, сомневаясь, что он ее слышит. «Все свадьбы похожи одна на другую», — думала Исмэй. Синий костюм в тонкую полоску сидел на Эй-Джей мешку. Неужели нельзя было взять на прокат смокинг? Это же остров Элис, а не побережье Джерси. А невеста во что вырядилась? Платье не иначе, как с фестиваля-ярмарки «Ренессанс». Скорее желтое, чем белое. И Амелия в нем похожа на хиппи. Винтажные вещи — это прекрасно, но не с ее типом фигуры. И кого она хочет обмануть этой огромной герберой в прическе? Изображает из себя 20-летнюю. А когда улыбается, все десны видно. «Да что это?» — я удивилась Исмэй. «Откуда во мне столько злобы?» «Их счастье вовсе не означает ее несчастье. Или все-таки означает?» «Что если в каждый момент времени соотношение во Вселенной счастья и несчастья одинаково? Надо быть добрее. Узлюк после 40 дурнеет лицо. И потом Амелия — привлекательная женщина, пускай не такая красивая, как Ник. Достаточно посмотреть, как сияет Майя». Потеряла еще один зубик. А Эй-Джей в каком восторге. Чуть не плачет от счастья, везунчик. Исмэй радовалась за Эй-Джея, но свадьба стала для нее испытанием. Гости веселились, а она словно еще раз хоронила сестру, не в силах прогнать мысли о собственных многочисленных разочарованиях. Ей 44. Она замужем за чересчур привлекательным мужчиной, которого больше не любит. За последние 12 лет у нее случилось 7 выкидышей. Ее гинеколог утверждает, что она вступает в предклимактерический период. Ну и черт с ним. Исмэй отыскала взглядом Майя. Какая симпатичная девчушка, и притом умница. Исмэй помахала Майе рукой, но та, погруженная в чтение очередной книги, ее не видела. К удивлению окружающих, Исмэй никак не удавалось дружиться с Майей, хотя та обожала взрослые компании. А Исмой 20 лет проработала учительницей и знала подход к детям. 20 лет. Кошмар. Незаметно для самой себя из молоденькой учительницы, на ноги которой засматриваются все мальчишки, Исмой превратилась в старую миссис Пэриш, руководительницу школьного драм-кружка. Над ней подсмеиваются. Людям кажется глупым, что она так много сил отдает каждой постановке. Разумеется, молва, как всегда, преувеличивает. Но как долго она еще будет тянуть эту лямку, ставя один посредственный спектакль за другим? Через ее руки прошли сотни детей, но новый Мэрил Стрип не вышла ни из кого. Исмой плотнее запахнула палантин и решила прогуляться. Она миновала пирс, сняла туфли на каблуках и вышла на пустынный пляж. Сентябрь шел к концу, в воздухе пахло осенью. Исмой попыталась вспомнить, как называется книга, героиня которой отправилась поплавать в море, а в итоге покончила с собой. «А ведь это так просто», — думала Исмой. «Заходишь в воду, потом плывешь. Заплываешь подальше и не собираешься возвращаться. Вода наполняет легкие. Тебе немного больно, но боль быстро проходит. У тебя больше никогда ничего не будет болеть, и совесть твоя чиста. Никто не станет о тебе тосковать. Может, когда-нибудь твое тело прибьет к берегу, а может и нет. Даниил даже не станет ее искать, а если и станет, то не слишком старательно». Ну, конечно. «Пробуждение» Кейт Шопен. С каким упоением она читала этот роман? Это был рассказ в 17 лет. Точно так же покончила с собой мать Май. Исмой в который раз задалась вопросом, читала ли Мэриан Уоллес «Пробуждение». Мысли о Мэриан преследовали ее все эти годы. Исмой зашла в воду, которая оказалась еще холоднее, чем она думала. «Я смогу», — сказала себе она. «Надо просто идти вперед. У меня получится». «Исмой!» — она нехотя обернулась. «Ламбиаз. Надоедливый коп, который дружит с Эйджеем». Он протягивал ей туфли. «Холодновато для купания». «Чуть-чуть», — ответила Исмой, — решила проветрить голову. Ламбиаз подошел ближе. «Конечно». У Исмой зуб на зуб не попадал. Ламбиаза снял пиджак и набросил его ей на плечи. «Больно, наверное», — сказал Ламбиаза, — «смотреть, как место сестры занимает другая женщина». «Да, хотя Амелия вроде бы милая». По лицу Исмой текли слезы, но солнце почти село, и она полагала, что Ламбиаза их не видит. «Чем плохи свадьбы», — сказал он, — «если ты одинок, на чужой свадьбе чувствуешь это особенно остро». «Да». «Мы мало знакомы, и я, наверное, слишком много себе позволяю. Но ваш муж — идиот. Будь рядом со мной такая красивая и сильная женщина». «Вы и правда слишком много себе позволяете». «Простите», — смутился Ламбиаза. «Недостатки воспитания». Исмой кивнула. «Я бы не сказала, что вы плохо воспитаны», — сказала она. «Все-таки вы отдали мне пиджак, спасибо». «На Элисе осень наступает рано», — сказал Ламбиаза. «Давайте вернемся в дом». Дэниел сидел у барной стойки Пекада прямо под китом, которого по случаю торжества украсили рождественской гирляндой, и вел беседу со свидетельницей Амелии. Джанин, хичкоковская блондинка в очках, поднималась по карьерной лестнице книгоиздательства одновременно с Амелией. Дэниел понятия не имел о том, что Джанин поручили следить, чтобы великий писатель не перебрал лишнего. На свадьбу Джанин надела желтое платье в полоску, которое ей купила невеста. «Я знаю, что больше ты его никогда не наденешь», — объяснила Амелия. «Смелый цвет», — сказал Дэниел. «Но вам идет. Вы Джанин, верно?» Она кивнула. «Джанин, подружка невесты. Можно узнать, чем вы занимаетесь, или это слишком банально?» «Я редактор», — сказала она. «Вы умная и сексуальная. Из какой литературой вы работаете?» «Я редактировала детскую книгу о Гарриет Табман, которой пару лет назад присудили премию Калдекота. «Впечатляет», — сказал Дэниел, хотя на самом деле был разочарован. Он подыскивал нового издателя. Продажи его книг заметно снизились, он полагал, что виновата в этом издательство. Он хотел сам хлопнуть дверью, не дожидаясь, пока его выставят за порог. «Это же наивысшая награда. За первое место вручают медаль, а моя книга получила премию. Готов держать пари, что вы хороший редактор». «Откуда такая уверенность? Вы честно признались, что ваша книга не победила, а заняла всего лишь второе место?» Джанин бросила взгляд на часы. «Джанин поглядывает на часы», — сказал Дэниел. «Ей скучно со старым писателем». Джанин улыбнулась. «Второе предложение вычеркиваем. Читатель и так догадается. Показывай, а не рассказывай». «Если наш разговор пойдет в таком русле, мне лучше выпить», — Дэниел сделал знак бармену. «Водки. Грей Гус, если есть. И капельку содовой». Он повернулся к Джанин. «А вам?» «Бокал розового». «Показывай, а не рассказывай, это бред сивой кобылы, Джанин», — наставительно произнес Дэниел. «Сид Филд придумал этот девиз для сценаристов, а к художественной прозе он не имеет никакого отношения. Романы как раз-таки рассказывают, по крайней мере, лучшие из них. Не следует превращать роман в пародию на сценарий». «Я читала вашу книгу, когда училась в школе», — сказала Джанин. «О, зачем вы об этом вспомнили? Теперь я чувствую себя древней развалиной. Это была любимая книга моей мамы». Дэниел исполнил пантомиму «Выстрел в сердце». К нему подошла Исма и похлопала его по плечу. «Я домой», — шепнула она ему на ухо. Дэниел поплелся за ней к машине. «Исма, дай руку». За руль села она, а Дэниел успел-таки набраться. Они жили в самом дорогом квартале города. Из окон каждого дома открывался изумительный вид, но чтобы до них добраться, приходилось подниматься в гору по извилистой и плохо освещенной дороге со множеством опасных поворотов. Вдоль обочины стояли желтые знаки, призывающие водителей к бдительности. «Ты слишком быстро повернула на повороте, милая», — сказал Дэниел. Исмей представилась, как они съезжают с дороги и падают в океан. От этой мысли ей стало хорошо, даже лучше, чем от фантазии о самоубийстве. Но тут она поняла, что не хочет умирать. Она хочет, чтобы умер Дэниел. Или чтобы он просто исчез. Да, исчез. Пусть живет, только не с ней. «Я больше не люблю тебя». «Не говори глупостей. Смы, у тебя что ни свадьба, то истерика». «Ты дурной человек», — сказала она. «Я сложный человек. Возможно, меня нельзя назвать хорошим, но я точно не самый плохой. Наш брак ничем не отличается от миллионов других. Не вижу причин его разрушать». «Ты стрекоза, а я муравей, и мне надоело быть муравьем». «Какая-то детская аналогия. Уверен, ты способна на большее». Исмей съехала на обочину, у нее дрожали руки. «Ты плохой. Но хуже всего то, что ты делаешь плохое и меня. Я тебя не понимаю». Мимо них с визгом пронеслась машина. Она прошла так близко, что затрясся кузов их внедорожника. «Разве можно останавливаться в таком месте, Исмей? Если хочешь поругаться, давай доедем до дома и будем ругаться сколько душе угодно». «Каждый раз, когда я вижу ее с Эй-Джеем и Амелией, меня тоска берет. Она должна была быть нашей». «Что?» «Майя», — сказала Исмей. «Если бы ты поступил порядочно, она была бы нашей. Но ты всегда предпочитаешь плыть по течению. А я тебе потакаю». Она посмотрела мужу прямо в глаза. «Я знаю, что ты встречался с Мэриан Уоллес». «Неправда. Не ври. Я знаю, что она не случайно приехала умирать сюда. Я знаю, что она оставила Майю тебе. Но ты не захотел ее взять. То ли из лени, то ли из трусости». «Если ты думала, что это правда, почему ничего не предприняла?» — спросил Дэниел. «Потому что меня это не касалось. Я была беременна и не считала нужным вытирать тебе сопли». Еще одна машина проскочила мимо, едва не снеся им боковое зеркало. «Если бы тебе хватило духу во всем мне сознаться, я бы удочерила ее, Дэниел. Я бы простила тебя и взяла девочку в семью. Я ждала, чтобы ты хоть что-то сказал, но ты молчал. Я ждала днями, неделями, годами. Думаешь, что хочешь, Исмей, но я не крутил роман с Мэриан Уоллес, обыкновенная поклонница, с которой я познакомился на автограф-сессии. Ты меня за дуру держишь?» Дэниел покачал головой. «Я познакомился с ней на автограф-сессии и один раз переспал. Откуда мне знать, мой ты ребенок или нет?» Он попытался взять жену за руку, но она оттолкнула его. «Странно», — сказала Исмей. «У меня не осталось ни капли любви к тебе». «А я по-прежнему тебя люблю», — сказал Дэниел. В этот миг у них в зеркале заднего вида вспыхнул свет чужих фар. Что-то сильно толкнуло машину сзади, выбросив ее на середину дороги. Она развернулась и встала поперек, перегородив движение в обе стороны. «Кажется, я в порядке», — сказал Дэниел, — «а ты?» «Нога», — отозвалась Исмей. «Похоже, я ее сломала». Их снова осветило фарами, теперь спереди. «Исмей, надо развернуться». Дэниел успел заметить грузовик. «Вот это поворот», — мелькнуло у него. В первой главе его знаменитого первого романа главная героиня попадает в страшную автокатастрофу. Дэниел долго бился над этим эпизодом. Ему казалось, что об автокатастрофах он знает только из книг и фильмов. Он раз 50 переписывал сцену аварии, но и окончательным вариантом остался недоволен. Получился какой-то рваный поток сознания в стиле поэтов-модернистов, похожий на Полинера или Бретона, только гораздо хуже. Ослепительно яркий свет фар, нерешительные запоздалые гудки, металл сминается, как носовой платок. Тело не чувствует боли, но только потому, что тела больше нет. Оно куда-то исчезло. «Да», — подумал Дэниел сразу после столкновения и за секунду до смерти. «Вышло похоже. Не так уж плохо», — он описал аварию.